Глава 5. Ночью никто не пришел. На утро я услышала неразборчивые голоса. Может быть, мой слух обострился из-за предчувствия надвигающейся опасности? А может, и Нео, и Пемфридо говорили громче обычного, вернее, даже кричали? На самом деле, если смотреть с высоты птичьего полета, они были не так уж далеко от нашего укрытия. Но до этого момента я ни разу не слышала, как они ссорятся, шумят и шипят от ярости. Я напрягла слух. Голосам сестер-стражниц добавился еще один. Я попыталась успокоиться и унять сердцебиение. Сердце колотилось так сильно, что я почти ничего не слышала. Раздались хриплые слова Энио. «Кто здесь?» «Мое имя Персей», — ответил ей мужской голос. «Персей! Где-то я тебя слышала», — проскрежетала Пемфридо. «Я сын Зевса». «Дай-ка я на тебя взгляну». Что же она увидела? Я бы многое отдала, чтобы это узнать. И Энио, видимо, тоже. Я услышала ее голос, такой же спокойный, как и огонек по углям. «Дай мне глаз, сестричка, я тоже хочу взглянуть на странника». «Могу тебе его описать», — не повиновалась просьбе Пемфридо. «У нас-то кожа вся в морщинах, а у него гладкая. Мы кажемся старухами, а он молод. Мы невероятно страшны, а он ужасно красив. Настоящий грек». «Это прекрасно, прекрасно, но все-таки передай мне глаз», — потребовала Энио. «Если так настаиваешь», — вздохнула Пемфридо. Тишина. «Ну и где же глаз?» — занервничала сестра. «В моей руке!» Победоносно прокричал Персей. «Я украл ваш глаз!» «Пемфридо, как ты могла быть так невнимательна? Теперь мы ослепли! Ай, странник, что ты только что сделал? Я почувствовала ужасную боль во рту!» «Я украл и ваш зуб, прелестные дамы!» Насмехался над ними герой. «Теперь скажите мне правду, и я верну то, что принадлежит вам по праву!» «Что ему нужно?» Он посмел забрать у моих сестер то, чем они едят и чем видят. Ни к чему хорошему это не приведет. Я прислушалась. «Говори же!» — проскрипел голос Энио. «Чего тебе надо?» «Укажите мне путь к нимфам, они дадут мне кое-что. И путь к Медузе!» Сестры разразились ужасающим хохотом. «Такой молодой и хочешь умереть?» «Наоборот, я хочу жить!» — возразил так называемый Персей. «Я здесь не ради своего удовольствия. Меня вынудили. Но коли уж я взялся за это предприятие, то должен завершить начатое». «Тебе здесь ничего не светит». «Тогда вы ничего не получите. Ни глаз, ни зуб». «Подожди!» — взмолилась Энио. «Не уходи!» «Неужели сестры предадут меня? Пускай мы с ними никогда не ладили, но ведь по нашим венам течет одна и та же кровь». Похоже, глаз и зуб оказались для них важнее. Я слышу, как они раскрыли карты перед незнакомцем, выложили ему, как пройти к нимфам, а затем указали тайный путь ко мне. Путь, который остальные, если им хватало упорства, находили своими силами и на котором встречали свою смерть. «Эй, не уходи! Верни то, что нам принадлежит! Ты обещал!» — взревела Пемфридо. «Я оставлю это у себя», — важно ответил Персей. «Иначе вы предупредите Медузу о моем приходе». «Нет-нет, клянемся, что...» «Клянетесь в чем? Разве вы не обещали охранять сестру? Сейчас вы ее предали и хотите, чтобы я поверил вам на слово?» Он прав. Грай меня предали. Но мне все равно. Этот сын Зевса такой же, как и остальные. Когда его взгляд встретится с моим, он станет статуей. Он станет прекрасным украшением, скульптурой среди других скульптур. Он делает все, чтобы распрощаться с жизнью. Эвриалы и Сфино ничего не слышали, они не знают, что произойдет. Они ничего не боятся, ведь они бессмертны. Они отгоняют от себя печаль в дремоте, во снах. Мои волосы змеи на голове зашевелились и зашипели. Шепот нимф снова наполнил окружающее пространство. Этот размеренный шум меня убаюкал, и я уснула. Нас с Грайми разделяет длинный путь. У меня есть время. Персей должен прийти пешком, заглянув перед этим к нимфам на берег реки Стикс. Ему придется все идти да идти, чтобы в конце концов найти свою смерть в глубине моих глаз. «Медуза!» — потрясла меня за плечо Сфино. Я вздрогнула, очнувшись от крепкого сна, где была окружена соленым ветром и смехом. От сна, где в отражении оловянного зеркала я любовалась своими темными локонами. Там я снова была красивой и свободной девочкой, той, что продолжала жить в дальнем уголке моей памяти. На какое-то время я заснула, это точно. Зачем Сфино лишило меня этого счастья из прошлого, этих воспоминаний, которые я так люблю? Кто-то пришел. Мужчина? Нет, похоже, не просто мужчина, а полубог. Сколько я не вглядывалась вдаль, но ничего не увидела. Если это шутка, то она не смешная. «Вот!» — указала мне Сфино. «Смотри выше!» Я подняла голову. Теперь я поняла. В нескольких метрах над землей парил человек. Возле его сандалий трепетали маленькие белые крылышки. Вот как он передвигался. Похоже, эти сандалии он получил у нимф на берегу реки Стикс. Я попыталась заглянуть ему в глаза, но он двигался задом наперед, глядя на щит, который держал в руке. Поверхность щита была такой отполированной, такой гладкой, что в ней все отражалось. Таким образом, он мог меня видеть, не встречаясь с моим взглядом. Змеи на голове начали плеваться ядом и свернулись клубком. Сестры наперебой давали советы, но я их не слушала. Этот щит я где-то видела. Ах да, точно! В храме Афины, в месте, где разрушилась вся моя жизнь. У статуи был такой же. Афина продолжает меня преследовать. Этому Персею, сыну Зевсу, помогали сами олимпийские боги, чтобы он одолел меня. Как бороться с такими силами? Персей приблизился еще. Теперь он был почти рядом со мной, а я по-прежнему видела лишь его спину. В другой руке он держал острый меч. Конец мой был близок. Я чувствовала, что мое сердце вот-вот выпрыгнет из груди от ужаса. Не помогут мне ни клыки кабана, ни острые когти, как не помогло и то, что мы укрылись в этом гроте, вдалеке от родителей. Я стояла неподвижно. Я хотела жить, хотя бы еще день или два, послушать бы пение птиц, стрёкот цикад на деревьях. Я хотела жить.